Глава 22. «В конце концов, госпожа Юдит, ты все равно будешь моей». «Не буду, даже если ты останешься последним мужчиной в мире». «Госпожа Юдит, тебе нужен мужчина с сердцем, с деньгами, со щедрой рукой и широкой душой. Кто тут еще есть такой, кроме меня?» Медленно-медленно свивал хитрый Глоберман свои кольца. Его замечания становились все более колкими и проницательными. Он словно проверял на Моше и Юдит свое понимание животных и людей. Те маленькие штучки, которые он время от времени приносил госпоже Юдит, он начал теперь давать ей в присутствии Рабиновича, чтобы увидеть, как они оба на это отреагируют. Однажды, появившись в доме и увидев, что Юдит нет во дворе, он сказал Моше: «Рэб Ид, господин еврей, я тут принес маленькую штучку для госпожи Юдит. Передай ей, пожалуйста, когда она вернется, и не забудь сказать, кто принес». А в другой раз, осмелев, наклонился к Моше, который был ниже его на голову, и спросил с легкой усмешкой: «Рэбит, как это ты живешь с этой женщиной в одном дворе и еще не потерял голову?» Юдит и Номи пересекали двор с жестяными ведрами в руках, напоит новорожденных телят. Глоберман посмотрел на маму и сказал с грубостью, неожиданной даже для него: «Вот уж из этого вымени доктор не забракует даже самого маленького кусочка». Рахель мама поила последней. Сильная диковатая тёлка нетерпеливо мычала, и когда Юдит подошла к ней, сунула морду в ведро с такой жадностью, что расплескала чуть не все его содержимое. Юдит погладила ее по затылку с ласковым шепотом. «Не давай ей так много», — шепнула Номи тихо, чтобы отец и Глоберман не услышали, «потому что тогда она наберет в весе, и папа продаст ее этому». «Он не продаст, Номенька», — сказала Юдит. «Эта тёлка моя». Через несколько дней после похорон деревенский комитет выставил вещи Альбиноса на продажу. Какой-то покупатель, странный человечишка, по определению деревенского попиша, приехал из Хайфы и несколько часов торговался из-за 5 костюмов. Слепой араб, хозяин бандуков из деревни Илут, купил солнечные очки и несколько пустых клеток. Яков взял грязные сальные кастрюли и сковородки, на которые никто не покушался, и сказал, что будет и дальше ухаживать за птицами, потому что никто не знал, что с ними делать. А зеленый пикап выставили на аукцион. Специалист по аукционам был привезен из города, на представление собралась вся деревня, но покупателей оказалось всего 2 — бухгалтер соседнего кибуца и Сойхар Глоберман. Увидев своего конкурента, бухгалтер рассмеялся. «Глоберман!» — сказал он. «С каких это пор ты разбираешься в машинах? Ты ведь даже водить не умеешь!» Но Глоберман деловито обошел вокруг пикапа, постучал по крыльям и капоту, с видом знатока пощупал шины, чтобы проверить, нет ли в них проколов, а потом попросил одного из парней сделать круг. Собравшиеся заулыбались, а кто-то крикнул: «Этот пикап наглотался гвоздей, Глоберман!» Но скототорговец невозмутимо стоял в центре толпы и поигрывал своей толстой палкой, прислушиваясь к тарахтению двигателя и глядя на вращающиеся колеса. «2 коров в кузове и 1 женщину эта штука потащит?» — спросил он. И когда ему сказали, что потащит, удовлетворенно кивнул вытащил из кармана свой легендарный узелок, и все насмешки разом прекратились, потому что толщина появившейся на свет пачки денег тотчас положила конец так и не начавшемуся аукциону. Пикап перешел в руки Сойхара, пристаженный бухгалтер вернулся в свой кибуц, а аукционеру Глоберман дал пол-лиры и ящик пива в качестве бенемуна Спарнуса и отправил домой.